Марина провела рукой по лбу. «Страшно все это!» «А старик как же?» – тихо спросила Динка. Но Марина уже вспомнила что-то другое. Лицо ее посветлело, складка у губ разгладилась. Старика посадили потом на телегу. Уголовники подняли крик, вмешались политические. Ну, кандалов со старика не сняли, конечно, но пришлось конвойным слезть с телеги и положить больных. Телега считается для арестантов, а едут в ней конвойные. «Вот сволочи!» – резко бросила Динка и покосилась на мать. В семье Арсеньевых никто не произносил грубых, ругательных слов, и Динке строго-настрого было запрещено тащить их в дом. Марина была уверена, что ругаются только пьяные извозчики, но когда такая ругань срывается из уст девочки, то это невозможно слышать. Да и к чему такие слова? Русский язык настолько богат, что можно любые чувства выразить иначе и гораздо сильнее, говорила обычно Марина. Но Динка никогда не была согласна с ней. «Сволочь есть сволочь, и нечего придумывать для нее других нежных слов», упрямо повторяла она. Но сегодня Марина не сделала замечания дочери. Она была слишком поглощена своим рассказом и торопилась передать детям все, что было самым главным в воспоминаниях отца о тяжелом этапном пути. А самое главное были люди. Везде, везде есть хорошие люди. Папа говорил, что когда их колонна входила в село, изо всех дворов выбегали ребятишки, стучали в окна. «Колодников ведут, несчастненьких ведут!» И сразу, накинув на головы платки и полушубки, торопились на улицу женщины, старухи. И каждая старалась сунуть арестантам хлеб, лепешки, мороженую рыбу. Одна даже с кувшином горячего молока бежала за колонной. Папа считает, что и его просто спасли сибиряки. «Папу?» – с тревогой спросила Динка. Марина кивнула головой и потянулась за кувшином с водой. Быстрыми мелкими глотками выпила воду и поставила кувшин на ступеньку. «Не убирай, мне все время пить хочется», – сказала она Лене и, вздохнув, снова начала свой рассказ. «Папа ведь шел в летнем пальтишке, а тут как раз поднялась метель. Ну, жандармские офицеры, видно, сами подмерзли, остановили колонну в одном селе, завели арестованных в постоялую избу. А там теснота, давка, гремят кандалы. Посредине пылает русская печь, и все лезут к огню. Папа рассказывал мне так. Я сижу, дышать нечем, от мокрой одежды поднимается пар, махра душит, и в глазах сизый туман. Товарищи намочили какую-то тряпку, а голова горит. В дверь набились крестьяне, ругаются с конвойными. И в это время подъехал в своем воске какой-то старожил этих мест. Крестьяне встретили его очень почтительно и называли доктор. Явился этот доктор весь в снегу. Метель разыгралась такая, что в двух шагах ничего не видно. Все это папе потом рассказали. Он говорит, что тогда видел все как во сне. Этот самый доктор показался ему какой-то снежной лавиной, которая с паром и грохотом ввалилась в дверь. Ну, товарищи, видно, сказали ему, а может, он сам увидел весь этот кошмар. Только папа слышал, как этот самый доктор кричал на конвойных. «Мерзавцы! Куда же вы тащите больного человека? Как вы смеете в такую погоду людей, как скотину, гнать? Прогоны денежки в карман кладете? Я буду губернатору жаловаться. Я вам покажу, как позорить Россию. Снять со всех кандалы немедленно!» Одним словом, дальнейший путь папа ехал уже в санях и в чьем-то тулупе. Товарищи говорили, что этот самый доктор достал у кого-то из крестьян тулуп, валенки, шапку и велел жандармам сдать папу в тюремную больницу. Вот так в первый раз заболел папа и провалялся в тюремной больнице целый месяц. «А мы об этом ничего не знали», — тихо закончила Марина. «Бедный папа! Он такой терпеливый, никогда ни на что не жаловался», — вздохнула мышка. он и теперь не жаловался.